Глава 5. Нашла коса на камень. Ван Джин хотел, чтобы все оставалось как раньше, но это оказалось невозможно. Новость о появлении в Академии Ареса самого молодого преподавателя физического факультета разнеслась очень быстро. Хотя знающие люди и говорили, что Ван Джин сам добился успеха, большинство людей все равно считало, что все его успехи были достигнуты под руководством Фэй. То, что он внезапно стал преподавателем, казалось незаслуженным. Журналисты добивались интервью с Ван Дженом. В конце концов, Академия Ареса была довольно известна в азиатском регионе. Почему Сяо Фэй, добившаяся выдающихся успехов, не получила такой же статус во время своего студенчества? В связи с этим отдел постановлений Комитета по образованию Солнечной системы выразил озабоченность. Учебные заведения не могут делать все, что им вздумается. В особенности старейшие учебные заведения Солнечной системы, входящие в Лигу Плюща. Они должны подчиняться правилам. Однако из уважения к администрации Академии чиновники действовали осторожно и попросили разрешения присутствовать на одном из занятий Ван Джена. Хотя какое отношение имел отдел постановлений ко всему этому? Никакого. Просто им нужно было как-то оправдывать собственное существование. Но и без них на первом занятии Ван Джена ожидалось настоящее столпотворение. Все преподаватели Академии Ареса и близлежащих учебных заведений пожелали на нем присутствовать. Академия Ареса еще недавно переживала период упадка. И до сих пор в сфере подготовки пилотов-мехов она не добилась больших результатов, хотя для военной академии это важнейший предмет. Успех на первом этапе отборочных IG и победа на турнире Академии не в счет. Это слишком незначительные результаты, к тому же с тех пор прошло уже немало времени. И вдруг такие сенсационные новости с факультета физики. Столичный университет, занимавший первое место в рейтинге учебных заведений общего профиля, по всем дисциплинам показывал великолепные результаты. Не ниже третьего места в рейтинге Земли. Академия Ареса, как узкопрофильная военная академия, конечно же, не могла с ним сравниться. «Да чего докатился, старик Гуд? Вместо того, чтобы как следует поставить военную подготовку в Академии, он использует какие-то дешевые трюки!» Го Дун Лян, декан факультета физики столичного университета, был ужасно недоволен. Физика – важнейшая научная дисциплина. Но физический факультет крупнейшего в Азии университета не смог в этом учебном году заманить к себе ни одного перспективного студента. Все, кто хотел поступать в средние и высшие учебные заведения, где изучают физику и математику, теперь стремились попасть в Академию Ареса. Но ведь это всего лишь военная академия, сугубо техническое учебное заведение, она должна знать свое место. Ректор университета Махер тоже понимал, что физика и математика – важнейшие дисциплины, определяющие статус учебного заведения. Прежде Академия Ареса не имела таких заметных успехов. Хотя там и преподавала Сяо Фэй. Но в последний год Академия вырвалась вперед, и столичный университет оказался в очень незавидном положении. Но когда не хватает таланта, чтобы добиться таких же успехов, некоторые начинают переходить на личности и обсуждать личные качества и способности оппонента. «Господин ректор, у нас тоже есть успехи в области физики. Просто Сяо Фэй умеет эффектно преподнести свои достижения. Она использует студентов для раскрутки собственного имиджа. Мы должны поднять общественность против этого явления. Учебное заведение не место, чтобы устраивать шоу для возвеличивания собственной персоны!» Воскликнул Го Дун Лян. Он занимал пост главы земного региона Комитета по физике Академии наук Солнечной системы. Поскольку физика – одна из важнейших наук, Го Дун Лян привык пользоваться всеобщим уважением. Но за последний год о нем почти забыли. Более того, Академия наук подумывала заменить его на Сяо Фэй. Это возмущало Го Дун Ляна до глубины души. Он отдал физике 50 с лишним лет. Неужели это все напрасно? Странные идеи какой-то девчонки считаются важней? Ее идеи еще не прошли проверку практикой, а средства массовой информации уже о них повсюду раструбили. Они любят гоняться за сенсациями и раздувать ажиотаж. «Господин Дун Лян, у нас дружеские отношения с Академией Ареса. Гуд сейчас в сложной ситуации. Почему бы не отнестись к ним чуточку снисходительней?» Спокойно сказал Махер. Прежде всего, следовало приложить все усилия, чтобы переманить Сяо Фэй к себе. Но Го Дун Лян не станет этого делать. Конечно, у него на этот счет свои соображения. Он боится, что Сяо Фэй займет его место. Го Дун Лян вскочил. «Господин ректор, так нельзя! Учебное заведение – это кузница кадров для всей Земли! Как можно позволить двоим молодым людям распоряжаться такими вещами по своему желанию? Разрешите мне заняться этим делом!» «А что вы собираетесь делать?» «Если он хочет стать преподавателем, то должен провести открытую лекцию. Посмотрим, сможет ли этот Ван Джен рассказать хоть что-нибудь!» «Что ж, профессор Го, если он действительно не обладает необходимой квалификацией, то мы не должны на это смотреть сквозь пальцы. Мы все в ответе за студентов. Администрация поддержит вас, Го Дун Лян», — ответил Махер. «Доверьте это мне, господин ректор!» Го Дун Лян ждал этого разговора. Какие могут быть знания у этого сопляка? Еще неизвестно, какого рода отношения у него с Сяо Фэй. В воображении Го Дун Ляна рисовались самые развратные картины. Сяо Фэй ведь очень даже симпатичная. Лицо Го Дун Ляна стало кислым. Ему вспомнился один не очень приятный эпизод. Сяо Фэй и Гуд не планировали, что все так обернется. Они не хотели, чтобы способности Ван Джена растрачивались впустую. Он очень хотел сменить факультет, и если бы они не удержали его, физический факультет лишился бы такого таланта. Сяо Фэй знала, что Ван Джен очень ответственный человек, поэтому у нее и родился этот план. Но сейчас все несколько вышло из-под контроля. Всеобщее любопытство породило сомнения. Сомнения превратились в повышенное внимание, к этому добавилась неразбериха, возникшая по вине некоторых людей. Таким образом, поначалу хорошее дело превратилось в какой-то балаган. Сяо Фэй и Гуд не хотели этого, но успокоить поднявшееся волнение было не так легко. Хорошо еще, что сам Ван Джен оставался совершенно спокойным. Он никогда не сожалел о том, что уже сделано и нельзя изменить. Когда весь этот шум утихнет, все забудут о нем. К тому же он стал преподавателем на неполный рабочий день. Сяо Фэй могла не беспокоиться о своем космическом проекте. Ван Джен обязательно доведет его до конца. К этому его приучил старый торговец. Вести занятия длительное время ему было бы тяжело, но провести несколько уроков проще простого. Главной задачей Ван Джена по-прежнему оставались тренировки. Теперь он мог уделять им больше внимания. В конце концов, теперь он официально перешел на факультет мехов. Прогресс Джан Шаня значительно усилил команду Академии Ареса. Здоровяк теперь тренировался еще упорнее, чем Ван Джен, совершенствуя свои навыки. Особенно много усилий он прилагал, оттачивая способность Икс. Он очень гордился и дорожил ею. Ведь любая способность должна быть развита до определенного уровня, только тогда она приобретает практическую ценность. А иначе это просто бесполезная хрень. Джан Шань полностью выкладывался на тренировках. Он ни за что не хотел повторения позора первого этапа. Нужно во что бы то ни стало смыть с себя дурацкую кличку. После тренировки Джан Шань и Ван Джен сидели рядом, глядя на тренировочный бой Мэн Тянь и Джан Жунань. Их способности у них обеих были уже достаточно развиты, и обе они наработали немало навыков в их использовании. Их совместная тренировка тоже была способом развития способности Икс. Джан Шань смотрел на них с завистью. «Ван Джен, я слышал от Мэн Тянь, что твоя способность Икс тоже пробудилась. Но ты пока не нашел ей применения?» Ван Джен слегка улыбнулся. «Я не уверен, что пробудилась. Но появилось кое-какое понимание. В последнее время я пытаюсь с этим разобраться». «Блин! Нам должно быть стыдно перед ними! Но мы еще покажем себя!» Глаза Джан Шани широко раскрылись. «Некоторые вещи я пока не понял. И стабильности пока нет. Давай после об этом поговорим», — ответил Ван Джен. Джан Шань похлопал Ван Джена по плечу. «Я не буду смеяться над тобой. Мы же свои люди. Все в порядке. У тебя энергии, как у батарейки Энерджайзер. Ты незаменим в команде». Ван Джен оказался слегка шокирован таким заявлением и не знал, что ему ответить. К ним подошли Мэн Тянь и Джан Жунань. Мэн Тянь была слегка смущена. «Извини, я случайно проговорилась». «Не надо отчаиваться. Сейчас главное не то, какая именно способность Ван Джена, а область ее применения. Вот на чем нужно заострять внимание», — сказала Джан Жунань. «Только поняв способность Икс, можно правильно оценить боевую обстановку. Неправильная оценка может иметь ужасные последствия». «Не волнуйся, я не буду пытаться отобрать у тебя звание капитана команды. Ты ведь все-таки у нас староста команды в общежитии», — съязвил Джан Шань. «С тобой мы точно будем самыми последними», — без всякой деликатности высказалась Джан Жунань. «Перестань, Жунань, я ведь тоже человек. Вы только на Вэнжена смотрите влюбленными глазами, а меня все время критикуете. Нельзя же так! Мне тоже нужно поощрение!» Обиженно воскликнул Джан Шань. «Женоподобный Шань, когда будешь вести себя как настоящий мужчина, тогда и поговорим. А пока что ты только языком трепать умеешь!» Сурово ответила Жунань. «Ван Джан, если у тебя будут какие-то вопросы по способностям, можешь спрашивать меня или Жунань. Что касается теории, у нас есть кое-какие знания», — сказала Мэн Тянь. Ван Джан был самым сильным в их команде, по крайней мере, на первом этапе. Второй этап должен будет стать для него настоящим испытанием. Один вопрос очень интересовал Мэн Тянь. Пробудилась ли все-таки способность Ван Джена? Почему с ним не произошло заметных перемен? Каждый человек меняется после пробуждения своих способностей X. Характеры Мэн Тянь и Джан Жунань в большей или меньшей степени тоже изменились под влиянием их способностей. Да и Джан Шань, хотя он сам этого не замечал, тоже изменился. Ван Джен усмехнулся. «Не волнуйся. Спрошу, если что, не постесняюсь». Его сейчас беспокоила не столько способность X, сколько второй этап техники слияния. Если он потеряет контроль над своей силой слияния, то это может оказаться некоторой проблемой. Трое друзей не стали слишком уж приставать к Ван Джену с этой темой. В конце концов, у них троих все в порядке со способностью X. А у Ван Джена могут быть какие-то свои соображения на этот счет. Сяо Фэй и Гуту пришлось серьезно подойти к открытой лекции Ван Джена. На ней пожелали присутствовать декан факультета физики столичного университета и несколько самых авторитетных преподавателей. Эта лекция должна была стать первым публичным выступлением Ван Джена. Хорошо, если она будет успешной. В случае провала это будет проблема не только одного юноши. С таким трудом заработанная репутация Академии Ареса тоже пострадает. У Гута на душе было немного неспокойно, но Сяо Фэй была уверена в успехе. Время занятий было уже назначено, и в локальной сети вышло объявление. Студентов физического факультета распирало от любопытства, особенно новичков. Все расспрашивали Сяо Фэй. Многие слышали о том, что студент Академии Ареса получил премию за значительный вклад в науку, но большинство не запомнило его фамилию. Студент второго курса, ставший преподавателем, вызывал всеобщий интерес. Другие факультеты тоже хотели на него взглянуть. Приехали люди из столичного университета и из Академии наук Солнечной системы. Они были недовольны, что Ван Джен не сдержал свое слово на Марсе и не появился на конференции. Этот парень слишком многое себе возомнил. На лекцию пришло и немало студентов столичного университета. Среди них несколько знакомых Ван Джена, включая Джао Линфена. Он был просто потрясен, узнав эту новость. Зал на 1000 человек был переполнен. Перед началом в зале стоял ужасный шум. Чэнь Сю и остальные даже немного забеспокоились насчет своего друга.